свинарник развалился как раз из-за непрочного фундамента. «Интересно, где это рабочие?» – пробормотала она. «Спят и правильно делают», – заметил он не без ехидства. «Думаю, мы и сами можем начать», – неуверенно произнесла она. Впервые за все утро он широко и радостно улыбнулся. «Понятия не имею, что такое каменная кладка, поэтому предлагаю подождать». Он уселся на недостроенную стену, очень довольный собой. Генри наклонилась и подняла камень. Данфорд нахмурился, зная, что должен помочь ей, но совсем не хотел делать этого. Справиться сама. Она была удивительно сильна. И почему его удивляло все, что было связано с ней? Она может поднять даже большой камень. «Ведь это Генри. Наверное, она смогла бы поднять даже его». Он наблюдал, как она понесла камень и положила его на стену. Генри с трудом отдышалась и вытерла лоб. Затем злобно посмотрела в его сторону. Данфорд подарил ей одну из самых своих лучших улыбок. «Сгибайте ноги в коленях, когда поднимаете камень!» — выкрикнул он. «Так будет лучше для вашей спины!» «Так будет лучше для вашей спины!» — шепотом передразнила его Генри. «Ленивый, никчемный, тупица!» «Что вы сказали?» «Спасибо за совет!» Она постаралась, чтобы это прозвучало естественно. Он снова улыбнулся, на этот раз в душе. Ему удалось ее разозлить. Генри перетаскала не меньше 20 камней, когда, наконец, появились рабочие. «Где вы пропадали?» – выпалила она. «Мы здесь уже 10 минут!» Один из рабочих удивленно заморгал. «Но мы сегодня пришли раньше, чем обычно, мисс Генри!» Она раздраженно посмотрела на него. «Мы начинаем в 6:45. «Мы добрались сюда не раньше 7?» услужливо напомнил Данфорд. Она повернулась и посмотрела на него убийственным взглядом. В ответ он улыбнулся и пожал плечами. «По субботам мы не начинали раньше 7:30, — сказал рабочий. «Уверена, что вы ошибаетесь», — беззастенчиво лгала Генри. «Мы начинаем гораздо раньше». Другой рабочий почесал затылок. «Думаю, вы ошибаетесь, мисс Генри. Мы всегда начинали в 7:30». Данфорд ухмыльнулся. «Я и не подозревал, как рано начинается трудовой день в поместье». Он забыл добавить, что в Лондоне редко вставал раньше полудня. Генри метнула в его сторону недобрый взгляд. «Почему так сердито?» — невинно спросил он. «Мне казалось, я нравлюсь вам». «Так оно и было!» Слова дались Генри с большим трудом. «А теперь я убит горем!» «Вам стоило додуматься помочь мне, вместо того, чтобы смотреть, как я таскаю камни по всему хлеву!» Он пожал плечами. «Я же говорил, что не знаком с каменной кладкой. Я просто не хотел испортить все строительство». «Полагаю, вы правы», — сказала Генри. Ее голос прозвучал как-то очень спокойно. Данфорд заволновался. Он вопросительно поднял брови. «В конце концов, — продолжила она, — если бы старый хлев был построен как надо, нам не пришлось бы строить новый». Данфорду вдруг стало не по себе. Слишком уж довольной выглядела Генри. Поэтому будет разумно не допускать таких неумех, как вы, к строительству свинарника. «И что это значит?» Она просияла. «Это значит...» Она подошла к стене и подняла лопату. «Поздравляю, лорд Стэнедж! Вы назначаетесь главнокомандующим лопатой!» Он и не подозревал, что ее улыбка может быть такой широкой. Генри радовалась от всей души. Она кивнула в сторону зловонной кучи. Ничего подобного Данфорд никогда раньше не видел. Он посмотрел, как Генри зашагала в сторону рабочих. Понадобилось